Глава 15. Дорога без возврата. Машина медленно сворачивает на знакомую улицу Эмберхолла. Я чувствую, как сердце сжимается. Том тихо сидит на заднем сиденье, молча глядя в окно. Дорога домой всегда казалась короткой, но сейчас каждый метр тянется бесконечно. Тиона молчалива, сосредоточена на дороге, а я то и дело поглядываю на Тома в зеркало заднего вида. Он выглядит так, будто все еще не до конца понимает, что происходит. Мы останавливаемся у его дома, и Том молча открывает дверь. Я выхожу за ним, чтобы попрощаться. Он стоит рядом с машиной, нервно пихая руки в карманы. «Так ты уезжаешь?» Его голос звучит неуверенно, словно он боится услышать ответ. «Но это же не навсегда, да? Скажи, что ты вернешься». Я замираю на секунду. Он смотрит на меня, и его взгляд такой наивный, полный надежды, что мне становится невыносимо больно. Сказать правду? Но правда будет как удар, и я вру. Конечно, мы еще увидимся. Я обещаю, Том. Слова вырываются сами собой, и я пытаюсь изобразить улыбку, которая, скорее всего, выглядит криво. Том кивает, наверное, что он не до конца верит. Может, он и сам понимает, что это ложь, но предпочитает не спорить. Я хлопаю его по плечу. «Я буду звонить, приятель», — добавляю я. «Держи ухо востро, ладно?» «Ладно», — бормочет Том и слегка усмехается, хотя в его улыбке нет радости. Он поворачивается и медленно идет к своему дому. Его фигура растворяется за дверью, и я возвращаюсь к машине. «Ты соврал», — произносит темно тихо, как только я сажусь на пассажирское сиденье. «Я знаю», — выдыхаю я, откидываясь на спинку, — «но так проще». Мы едем домой в полной тишине. На улицу медленно опускается вечер, окрашивая небо в багровые и серые тона. Я знаю, что меня ждет впереди разговор с Карис. Эта мысль гложет меня с того самого момента, как мы уехали от Ингрид и Бобби. Как объяснить ей, что я исчезаю? Что возможно навсегда? Как самому смириться с этим? Дом кажется непривычно пустым и тихим. Мы с Тионой не теряем времени. Быстро распихиваем вещи по чемоданам. Я кидаю футболки, толстовки и все необходимое, даже не разбираюсь. Окно в комнате уже занято сумерками, и свет лампы режет глаза. «Мы поедем на рассвете», — говорит Тион откуда-то из коридора. «Если успеем доехать до границы штата до обеда, то к вечеру будем в Остине». «Хорошо», — отвечаю рассеянно, застегивая чемодан. «Дорога не близкая. Надо будет остановиться где-нибудь передохнуть. Ты и так вымотана». Она что-то отвечает, но я уже не слушаю. Мои мысли слишком заняты Карис. Она заслуживает правды, но как это сказать? «Привет, Карис, я должен попробовать спасти мир от Зурканов. А еще я не вернусь, наверное. Бред какой-то». Я иду к окну и смотрю на пустынную улицу. И в этот момент раздается стук в дверь. Тион тут же оборачивается с чемоданом в руках, а я невольно замираю. «Кто бы это мог быть?» — тихо спрашивает она. Сердце предательски пропускает удар. Я чувствую, что знаю ответ. Я медленно иду к двери, поворачиваю замок и открываю. На пороге стоит Карис. «Привет», — произносит она, нервно теребя край своей куртки. «Прости, что вот так заявилась. Нам бы поговорить». «Карис», — я пытаюсь улыбнуться, но выходит жалко. «Заходи». «Здравствуйте». «Привет». Они с Тионой мельком здороваются друг с другом, и Тиона продолжает свое занятие. Карис делает шаг внутрь и останавливается в прихожей. Ее взгляд тут же падает на чемоданы. «Райан, что это?» Ее голос резко меняется, становится настороженным и обиженным. «Ты куда-то уезжаешь?» Я провожу ладонями по лицу. «Вообще-то, неуверенно начинаю я. И ты не собирался мне сказать? Черт возьми, а я думала, наше общение что-то значит для тебя». Она всплескивает руками то ли от обиды, то ли от раздражения. «Карис, послушай», — начинаю я, но она уже злится. «Серьезно?» — ее глаза вспыхивают. «Ты собирался просто исчезнуть? Что со мной не так, Райан, а? Ты меня боишься?» «Это не то, что ты думаешь», — пытаюсь я объяснить, но слова застревают в горле. «Я собирался тебе сказать». «Когда?» «Когда я бы пришла и обнаружила пустой дом, она раздраженно кивает на чемоданы. Что вообще происходит? Куда вы уезжаете?» Она ждет ответа, а я понимаю, что больше не могу лгать. Я должен сказать ей правду, даже если она подумает, что я сумасшедший. «Карис, давай пройдем в гостиную и присядем». Она молчит и мрачно смотрит на меня. «Пожалуйста», — тихо добавлю я, указывая на диван в комнате. «Райан, просто сядь», — настаиваю я. Неохотно она идет в гостиную и садится. Я нервничаю и внезапно чувствую знакомый с Женей кулон у меня на груди. По телу пробегает дрожь, и я инстинктивно хватаюсь за звезду равновесия, оглядываясь по сторонам. Нас нашли, или это очередная реакция артефакта на мои эмоции, я не успеваю подумать. «Ну?» — раздается нетерпеливый голос Карис. Я набираю полные легкие воздуха и собираюсь с мыслями. Но прежде чем я успеваю сказать хоть слово, из кухни раздается оглушительный грохот, а вслед за ним крик Тионы. «Райан!» — и голос резкий и полон боли. Я вскакиваю с места и бегу в сторону шума. Врываюсь на кухню и замираю, когда вижу, что происходит. Зуркан. Крупная фигура с кожей, больше напоминающей броню и сверкающими глазами. Он стоит посреди комнаты, а Тиона лежит в дальнем углу, окруженной обломками мебели. Зуркан разворачивается ко мне, и его лицо расплывается в зловещей ухмылке. «Мы нашли тебя», — произносит он низким голосом. Я сжимаю кулаки и бросаю взгляд на Тиону, который пытается подняться. «Карис, беги!» — кричу я, не оборачиваясь. Я готовлюсь к атаке. Зуркан бросается на меня с чудовищной скоростью. Его крупная фигура движется, как размытый силуэт, и я едва успеваю скинуть руку. Концентрируюсь, и волна моей энергии вырывается вперед. Синеватый белый поток ударяет грудь монстра, отбрасывая его назад. Он врезается в стену, проламывая ее, но уже через мгновение выбирается из пыли и обломков, как будто ничего не случилось. «Райан!» — крик Тиона раздается сзади, но я не отвлекаюсь. Зуркан снова идет на меня. Его шаги тяжеловесные, под ними остаются вмятины на полу. Я знаю, прямого столкновения не выдержу. Вместо этого посылаю еще одну волну силы, направляя ее под ноги врага. Пол трещит, и куски дерева разлетаются в стороны. Зуркан теряет равновесие, но успевает схватить меня за предплечье. Боль пронзает руку, когда его когти впиваются в кожу, и я силой отталкиваю его ударом энергии, заставляя разжать хватку. «Тиона!» — кричу я, падая на колено и переводя дыхание. «Нужна помощь!» «Я справлюсь!» — раздается хриплый голос Тионы. Она уже на ногах и бежит к монстру, используя возможность, пока он отвлечен на меня. Зуркан рычит и пытается развернуться, но я не даю ему времени. Срываюсь с места и направляю всю оставшуюся силу в кулак. Моя рука вспыхивает ярким светом, и я бью его прямо в челюсть. Удар сотрясает комнату. Монстр отшатывается. Я тут же посылаю следом еще один энергетический импульс. Волна яркой энергии ударяет в грудь Зуркана, отправляя его в кухонный шкаф, который разлетается на щепки. «Ну что, как тебе?» — ору я, чувствуя, как в груди бушует ярость и сила. Но Зуркан даже под таким натиском лишь ухмыляется. Он медленно поднимается на ноги. Его глаза горят ненавистью, а бронированная кожа лишь слегка обуглена от моих атак. «Жалкое подобие силы», — усмехается он. «Думаешь, можешь меня остановить?» «Я попробую», — рычу я и бросаюсь на него. Я сливаю свою энергию в удары, чувствую, как руки обжигают жаром от собственной силы. Один за другим я обрушиваю их на монстра, в грудь, в голову, в ноги. Воздух вибрирует от вспышек энергии. Комната дрожит, а с потолка сыплется пыль. Но Зуркан блокирует почти все мои атаки. Его тяжелые руки служат ему щитом. Один из его кулаков прилетает мне в живот, я отлетаю назад, ударяясь о стол. Я понимаю, что бороться с ним придется слишком долго. Я не уверен, хватит ли мне сил. «Райан!» Тиона хватает руку массивной ножкой от разрушенного стола и подбегает к нему сбоку, замахивается и бьет по его голове. Зуркан чуть наклоняется. Он оборачивается и бьет ее в грудь. Она не успевает среагировать и с криком летит в дальний угол комнаты. Ударяется о стену и падает на пол. В ее глазах боль, но она пытается подняться. «Тиона!» — крик вырывается из моего горла, и я сжимаю кулаки, чувствую, как энергия снова бурлит внутри. Зуркан движется ко мне. Я встаю на ноги, моя рука начинает светиться, и я бросаю в него новую волну энергии мощнее, чем раньше. Она попадает в него, заставляет ступить на пару шагов назад. Кажется, что он вот-вот рухнет, но мозг удерживается на ногах. «Твоя сила — ничто!» — рычит он. «Твое время истекло!» Он бросается на меня, и я чувствую, как что-то острое вонзается в плечо. Вспышка боли захватывает мое сознание, и я падаю на спину. Перед глазами плывет, но я вижу рюкзак у дивана, там нож из маракония. Единственный, что может его убить. «Нож!» — хриплю я и начинаю ползти. Каждый миллиметр движения — это боль. Теплая кровь течет по руке, и едва сдерживаю стон, а спустя мгновение закашливаюсь. «Не выйдет!» — хохочет Зуркан и со всей силой пинает меня в бок. Меня снова отбрасывает к стене, в противоположную сторону от сумки. Воздух вырывается из легких, и я задыхаюсь. Сквозь туман боли я вижу, как он подходит ко мне, занося свой клинок. «Как жаль, Фаргас не увидит этот момент. Прощай!» — говорит он холодно. И тут раздается крик. «Не трогай его!» — это Карис. Я поднимаю голову и вижу ее, зареванную, дрожащую, нажимающую в руках мой нож из мракония. Она бросается к Зуркану, и прежде чем он успевает обернуться, вонзает клинок ему в спину. Его рев разносится по комнате. Зуркан судорожно дергается. Красное свечение начинает расползаться по его телу, как сеть трещин. Он пытается схватить Карис, но уже слишком поздно. Свет становится ярче. Его кожа трескается, а затем он с глухим ревом превращается в пепел. Комната затихает. Карис падает на колени рядом со мной, отбрасывая нож. «Райан! Райан, держись!» Она прижимается ко мне, и руки дрожат, а глаза полны слез. «Боже, ты весь в крови!» Я с трудом улыбаюсь, хотя боль пульсирует в каждом уголке тела. Я понимаю, что уже не жилец. Краем глаза я вижу неподвижно лежащее в углу комнаты тело Тионы. Мне хочется плакать, но у меня очень мало времени и совсем нет сил. «Карис!» — хриплю я, кровь стекает по губам. «Я не человек. Я с другой планеты, я с Элдраса. Тиона, мой хранитель, я перевожу дыхание. Но ты должна знать, я люблю тебя. Прости, что не сказал раньше. Прости, что так поздно». «Не говори так», — шепчет она сквозь слезы. «Ты же не умираешь, правда?» Она прижимает ладони к моей ране и закрывает глаза. Я не понимаю, что она делает. «Что ты?» — начинаю я, но она прерывает меня. «Тише, пожалуйста, просто дай мне попробовать». Ее ладони начинают слабо светиться золотым. Она морщится, как будто что-то ищет, концентрируется. Несколько секунд ничего не происходит, и руки дрожат, но она упрямо продолжает. «Пожалуйста, пожалуйста», — шепчет она снова. И вдруг я чувствую тепло, медленное, обволакивающее, словно мягкая волна. Я опускаю взгляд и вижу, как рана начинает затягиваться. Моя кожа восстанавливается на глазах, а боль уходит, оставляя лишь слабость и удивление. «Карис!» — шепчу я, не веря глазам. Она открывает глаза, а золотой свет угасает. «Получилось!» — выдыхает она и падает рядом со мной, обессиленная, но счастливая. «Что? Что сейчас произошло?» — мой голос срывается от слабости и изумления. Я смотрю на Карис, который сидит на коленях рядом со мной, бледная и дрожащая, но живая. Ее руки все еще слегка светятся золотым, и это зрелище едва укладывается в моей голове. Карис молчит, избегая моего взгляда. Она будто не решается сказать что-то важное, но, наконец, вздыхает и поднимает глаза. «Я тоже с Элдраса, Райан». Ее слова звучат глухо, но каждый из них кажется мне невероятно важным. «Я такая же, как ты». Я не верю своим ушам. Мое сознание еще не успевает отдохнуть от последних минут, и ее слова бьют меня по голове, как кувалда. Но в этот момент я вспоминаю про Тиону, и все остальное отходит на второй план. Сердце останавливается на мгновение. Я бросаюсь к ее неподвижному телу, кровь снова приливает к моим щекам, а слабость отступает под натиском паники. «Нет, нет, нет, нет!» — шепчу я, подхватывая Тиону на руки. Ее голова бессильно свисает, а грудь остается недвижимой. «Тиона, пожалуйста, очнись! Очнись!» Но она не дышит. Ее лицо бледное, взгляд остекленевший. «Тиона!» — кричу я, ощущая, как слезы начинают жечь глаза. «Нет, ты не можешь! Не можешь так! Карис, помоги ей!» Я поворачиваюсь к Карис, моя рука дрожит, а голос рвется в отчаянии. «Ты можешь! Ты только что меня спасла! Ты можешь ее вылечить!» — умоляю я, не обращая внимания на собственное сломленное состояние. «Пожалуйста, Карис, умоляю тебя!» Карис медленно подползает к нам, ее лицо мокрое от слез. «Но я никогда не училась пользоваться способностью. Я не тренировалась и не развивала ее. Я просто отказалась от всего этого. «Отказалась?» — переспрашиваю я, едва верю услышанному. «Плевать, у тебя только что все получилось. Ну же!» «Я попробую», — говорит она сдавленно и нагибается над телом Тионы. Она кладет ладони на грудь Тионы и закрывает глаза. И руки снова начинают светиться слабым золотистым светом. Но свет неровный, мерцающий, будто слабый огонь колышется от ветерка. Карис напрягается, ее дыхание учащается, но ничего не происходит. «Давай, давай же», — бормочет она сквозь зубы, слезы текут по ее щекам. «Пожалуйста, прошу тебя». «Карис», — кричу я, срываясь, — «ты можешь, я знаю, что ты можешь». Карис качает головой, ее руки дрожат сильнее, свет тускнеет, затем вспыхивает вновь и снова затухает. «Я не могу», — ее голос срывается, и она опускает руки. «Я не могу, Райан, прости, прости меня». «Нет, попробуй еще раз», — я кричу, а внутри меня все клокочет от боли и ярости. «Ты должна, ты, пожалуйста, Карис!» «Я не умею», — шепчет она, содрогаясь от рыданий. «Я не тренировалась. Я выкинул свою звезду равновесия много лет назад, и я не могу возвращать из мертвых». Эти слова пронзают меня, как кинжал. Я смотрю на нее, не понимая, что слышу. «Выкинула?» — мой голос едва слышен. «Ты что?» «Я бросила все, Райан», — она смотрит на меня, и голос дрожит. «Я не хотела больше бежать, не хотела прятаться. Я уговорила Роджера, своего хранителя, остаться в Лос-Анджелесе. Я устала от страха, от постоянного бегства. Мне казалось, что это не жизнь, и он согласился. Мы прожили несколько месяцев в тишине и спокойствии, но они нас нашли». Карис делает глубокий вдох, но голос ее прерывается. «Зурканы убили Роджера, ее плечи содрогаются. Я едва спаслась. Я потеряла все, Райан, в очередной раз. И тогда я окончательно решила, что не хочу возвращаться к этой жизни. Я спряталась, переехала сюда и пыталась забыть. Я думала, что все кончено». «Ты хотела забыть?» — глухо отвечаю я, все еще держа Тиону на руках. «И как тебе, Карис, удалось? Знаешь, что бы сейчас было, если бы я хотел забыть? Три трупа, Карис!» Карис схлипывает, ее плечи подрагивают, но я не могу остановиться. Моя грудь будто разрывается от эмоций. «Ты отказалась от всего, потому что тебе было сложно», — продолжаю я, голос все громче и жестче. «Ты ведь знала, кто я с самого начала, ты поняла, что я Салдраса, что я такой же, как ты, но ты ничего не сказала». «Райан», — тихо выдавливает она, пытаясь что-то сказать, но я перебиваю ее. «Если бы ты не была такой чертовой эгоисткой, Тиона сейчас была бы жива. Мое горло саднит, но я не могу остановиться. Ты могла бы научиться, ты могла бы тренироваться, ты могла бы вернуть ее, вернуть Роджера, но ты решила, что твоя веселая и беззаботная жизнь важнее всех остальных». Карис закрывает лицо руками, ее плач становится громче, но мне уже все равно. Я смотрю на нее с болью и отчаянием, которые больше не в силах скрыть. Я не знала, что все будет вот так. Я была сломлена, Райан, я просто хотела нормальной жизни». Я опускаю взгляд на Тиону. Ее лицо все еще спокойно, как будто она просто спит. Но она не спит, она не вернется. Я не смог ее защитить. «Рае, нужно позвонить в скорую. Оставь меня», — тихо говорю я. Карис поднимает голову, ее взгляд дрожит. «Что? Райан, я...» «Пожалуйста», — повторяю я, уже почти крича. «Мы поговорим позже, не сейчас». «Прости», — наконец выдавливает она, а потом встает на ноги, разворачивается и убегает из дома, оставляя меня одного. Тишина снова наполняет комнату, и я остаюсь на коленях рядом с Тионой. Я опускаюсь ниже, мой лоб касается ее холодного плеча. «Прости, Тиона», — шепчу я, и слезы снова текут по моему лицу. «Прости меня, я не смог тебя защитить». Проходит несколько минут, может, часов, я не знаю. Я сижу рядом с Тионой, вжавшись в пол, и не чувствую ни боли, ни времени. Тишина нарушает лишь стук крови в ушах или слышный скрип обломков мебели. В моей голове пустота, а сердце будто сжимает невидимый кулак. Я не могу оставить ее так, я не имею права. Я не чувствую своих ног. Руки будто ватные, но и заставляю себя пошевелиться. С дрожащими пальцами вытаскиваю из кармана телефон и подношу к уху. Звоню Тому. Кажется, буду длиться вечность, пока он не отвечает. «Райан», — ее голос настороженный и тревожный, — «вы уже уехали? Почему ты молчишь? Что стряслось?» Молчание заполняет паузу, пока я не собираюсь силами. Горло сжимается, слова уходят хрипло и прерывисто. «Том, Тиона убили!» На том конце провода гулкая тишина. Я слышу только его дыхание. Кажется, он сам не может поверить в услышанное. «Что?» — его голос срывается на шепот. «Райна, что ты? Как?» Я с трудом сглатываю, чувствуя, как тяжело мне дается каждое слово. «Зурканы, Том», — отвечаю я. Голос мой хриплый, как будто чужой. «Они нашли нас. Пожалуйста, приезжай. Мне нужно твое присутствие. Помоги мне». «Мы должны ее...» Я замолкаю, не в силах договорить. Слова будто рвут меня изнутри. «Я сейчас приеду», — быстро отвечает он. На этот раз его голос тверже, он пытается собраться. «Просто держись, Райан, я буду через 10 минут». Я отключаюсь и опускаю телефон на пол. Ложусь на корточки, утыкаюсь лицом в ладони. Слезы больше не текут, они, кажется, закончились. В голове пульсирует глухая боль, но я должен думать. Я должен что-то делать. Здесь оставаться нельзя. Зурканы знают, где мы, они вернутся. Скрип двери заставляет меня резко обернуться. В проеме стоит Карис. Она выглядит ужасно. Заплаканное бледное лицо, растрепанные волосы, дрожащие руки. Она снова здесь. Почему? Почему она просто не ушла? «Что ты тут делаешь?» Мой голос звучит холодно, отстраненно. Слова словно не мои. Я попыталась пойти домой, но прошла лишь пару дворов. И... Ее голос слабый, почти срывающийся. Она избегает моего взгляда. «Мне все равно, хочешь ты меня видеть или нет, но я помогу тебе. Я не брошу тебя одного». Я смотрю на нее долго и молча. В груди болит злость, но я проглатываю ее. Сейчас мне нужно больше, чем ее извинения или ее слезы. Мне действительно нужна помощь. Я киваю в сторону тела Тионы, почти не глядя на него. «Мы должны проводить ее, как подобает». Мой голос дрожит, несмотря на все мои попытки говорить спокойно. «Я не оставлю ее здесь. Ты знаешь какое-нибудь тихое и красивое место?» Карис кивает, вытирая слезы ладонью. Я поворачиваюсь и выпрямляюсь, оглядывая комнату. Внутри меня что-то сжимается до боли. Я знаю, что в этот дом я больше не вернусь. Это место теперь руиной. «Мне нужно кое-что дособирать», — бросаю я, как будто объясняю это самому себе. Не дожидаясь ответа Карис, я разворачиваюсь и иду по коридору к своей комнате. Пол под ногами скрипит, воздух пропитан пылью и запахом гари от разрушенной кухни. Я почти не чувствую этого. В голове гулкая пустота и единственная мысль — собрать все и уйти. Я кидаю взгляд на чемоданы, которые неподвижно стоят в коридоре. Из моего торчит рация, которую мне вручили Ингрид и Бобби. Я выхватываю ее из бокового кармана, нажимаю на кнопку и слышу неприятное шипение. «Бобби! Ингрид! Прием!» Спустя короткое мгновение на другом конце раздается голос Ингрид. «Прием, Райан! Давно не виделись? Соскучился?» Я стискиваю зубы, стараясь выровнять дыхание. «Тиона убили. Зуркан прорвался к нам в дом, так что будьте осторожны». И снова гнетущая тишина. «Держись, Райан. Нам жаль». Я лишь киваю, будто собеседники могут это видеть, и скидываю вызов, швыряя рацию обратно в чемодан. Я захожу в комнату и хватаю сумку, брошенную в угол, чтобы собрать остаток вещей. Лампочка, которая еще держится на проводах после боя, мигает, отбрасывая на стены тусклый свет. Я открываю шкаф и начинаю судорожно запихивать вещи внутрь, одежду, обувь, все, что попадается под руку. Ничего не складываю аккуратно. Вещи разлетаются по комнате, но я не останавливаюсь. Я открываю верхний ящик стола, и мои пальцы вдруг цепляются за что-то маленькое и твердое. Брелок Тионы в виде серебряной звезды, который она носила на своем рюкзаке, пока он не сломался несколько недель назад. Я обещал починить, но так и не сделал этого. Я сжимаю ее в руке и чувствую, как к горлу поступает комок. «Черт!» — шепчу я, закрывая глаза, но и улыбка тоже всплывает в памяти. Я резко бросаю брелок в сумку и продолжаю. Я иду в комнату Тионы. Там тоже есть кое-что, что мне понадобится в долгом пути. С каждой новой вещью я натыкаюсь на напоминание о ней. Ее книги, исписанные страницы с заметками и странными рисунками. Платок, который она когда-то оставила на спинке стула. Я касаюсь его и снова чувствую, как колет в груди, но продолжаю. Шкаф захлопывается с грохотом, я переворачиваю второй ящик стола, где нахожу я старый нож из очарованного оникса, затупленный от времени. Она носила его с собой на всякий случай. Мои пальцы сжимают рукоять так сильно, что побелели костяшки. Я кладу нож в сумку и выпрямляюсь, тяжело дыша. Оглядываю комнату в последний раз. Здесь все напоминает о ней. В каждом углу ее следы, ее запах, ее привычки, ее присутствие. И это невыносимо. Я понимаю, что больше никогда не смогу ощутить ее присутствие в своей жизни. Я бросаю сумку через плечо и выхожу из комнаты, не оборачиваясь. Мне нужно двигаться дальше, у меня нет права остановиться. Возвращаюсь к Карис, которая все еще стоит там, где я ее оставил. Она поднимает глаза и смотрит на меня, как будто понимает, через что я только что прошел. Но я не ищу ее взглядов, ее жалости. «Готово», — отрезаю я и киваю на вещи. «Подождем дома, перетащимся в машину и уходим». Она кивает, и мы снова погружаемся в молчание. Мне больно, внутри пусто, но я продолжаю двигаться, потому что если я остановлюсь сейчас, я не соберу себя обратно. Том приезжает через 20 минут. Велосипед с визгом тормозит у дома, и он буквально вбегает внутрь. Его дыхание сбивчивое, как будто он не ехал, а бежал всю дорогу. Он замирает, едва переступив порог, и взгляд его падает на Тиону. Том выдыхает так, словно кто-то выбил из него весь воздух. «Господи!» — его голос дрожит. «Она... Мне чертовски жаль, Райан!» «Я знаю, Том», — отвечаю я глухо. «Помоги мне, пожалуйста». Он кивает и молча подходит ближе. Его глаза краснеют, но он не дает себе сломаться. Я вижу, как он сжимает кулаки и сдерживает слезы точно так же, как я. «Том хороший друг, пусть мы не так долго знакомы. Он всегда был рядом и даже сейчас не задает вопросу, он просто делает то, что может». Мы укладываем тело Тиона в машину на заднее сиденье и накрываем пледом. Мне не страшно, что нас могут остановить с трупом в машине. Кажется, я перестал бояться чего-либо совсем. Я еду, вглядываясь в дорогу и, что из сил, сжимаю в руках руль. Вспоминаю, как Тиона упрямилась, не хотела учить меня водить, настаивая на том, что мне необходимо думать совсем о других вещах. Все же парочку уроков я от нее получил, а заодно и поддельное водительское, которое всегда лежало в бардачке на всякий случай. Я горько усмехаюсь, думая о том, что лично готов уничтожить каждую тварь с планеты Мирагон голыми руками. Вскоре мы подъезжаем к старому озеру за городом, дорогу указывает Карис. Здесь тихо, как будто само время замедлилось. Туман стелится по воде, и воздух пропитан запахом хвои и влажной земли. Это место подходит Тионе. Я всегда чувствовал, что в тишине, на природе, она находила покой. Мы молча строим лодку. Доски взяты из обломков старой мебели того, что осталось после боя в доме. Том работает молча, сосредоточенно, его пальцы ловко скрепляют детали. Я сижу на коленях, аккуратно укутывая Тиону в плед. Каждое движение дается с усилием, как будто я боюсь сделать что-то не так. Карис стоит чуть поодаль. Она не двигается с места, руки сжаты в кулаки, а слезы непрерывно текут по щекам. Но она молчит. Лодка готова. Мы бережно поднимаем Тиону и укладываем ее внутрь. Том едва сдерживает слезы, но я все понимаю по его лицу. Я смотрю на Тиону, на ее спокойные черты, и мне все еще кажется, что она просто спит. Что она вот-вот проснется и скажет мне, что все в порядке. Карис подходит ближе. Она зажигает самодельный факел, что держит в руках. Она протягивает ее мне, не говоря ни слова. Я беру его. Пламя трещит в тишине, будто единственный звук в этом бесконечном мире. Его свет отражается в воде, дрожа, словно сомневаясь. Я смотрю на Тиону в последний раз. «Ты была мне всем, Тиона», — шепчу я, голос мой срывается. «Я клянусь, я не позволю им победить. Ни за что». Я опускаю факел к лодке. Огонь с жадностью охватывает дерево и ткань, поднимаясь к небу. Лодка медленно отплывает от берега, качаясь на волнах. Я не двигаюсь с места, только смотрю, как его носит все дальше и дальше. Тишину нарушает лишь треск огня и плеск воды. Том опускает голову. Его плечи дрожат. Карис стоит рядом, ее лицо мокрое от слез, но она молчит. Я не поворачиваюсь к ним. Я смотрю на огонь, пока лодка не скрывается в тумане, и свет пламени не превращается в слабое свечение. «Прощай, Тиона», — шепчу я. Мои слова уносятся ветром.